В голове его вместо мыслей проносились какие-то неясные картины. Вот возникла Елена, такая, с какой расстался он в последний свой приезд. Правда, лицо ее сейчас было словно затянуто дымкой, и черт различить было невозможно. Он попытался ее из этого туманного облака вызволить, но не смог. Потому и уехал с тяжелым сердцем. Вот перед ним явилась Чигиринская площадь, старый Зацвелиховский и беспутная рожа Заглобы. Она с особенным упорством возникала перед взором его, пока, наконец, не сменилась угрюмым обличием Градзицкого. Потом увидел он еще кудак, пороги, стычку на Хортице, сечь, все злоключения и происшествия вплоть до нынешнего дня, вплоть до последнего часа. Но дальше был мрак. Что происходило с ним сейчас, он понять не мог. У него было лишь неясное ощущение, что едет он к Елене в разлоге, но силы в нем словно расточились, вот он и отдыхает на пожарище. Хотел был он встать и ехать далее, однако бесконечная какая-то немощь приковывает его к месту, словно бы кто стофунтовые ядра к ногам ему привязал. Сидел он так и сидел. Ночь проходила. Татары расположились на ночлег и, разложив костер, стали жарить куски лошажьей падали. Затем, наевшись, полегли спать на землю. Не прошло и часа, как они вскочили на ноги. Издалека доносились отголоски, похожие на шум большого отряда конницы, идущей спешным маршем. Татары торопливо нацепили на жердь белую плахту и подложили в костер хвороста, чтобы издалека было ясно, что они мирные посланцы. Конский топот, фырканье и звяканье сабель между тем приближались, и вскоре на дороге показался конный отряд, тотчас же татар и окруживший. Начался короткий разговор. Татары указали фигуру, сидевшую на взгорье, которую в лунном свете было и так отлично видно, и объяснили, что сопровождают посла, а к кому и от кого он скажет сам. Начальник отряда с несколькими товарищами немедленно поднялся на косогор, но едва приблизился и заглянул в лицо сидящему, как тут же развел руки и воскликнул: «Скшетузский! Господи, Боже мой, это Скшетузский!» Наместник даже не шевельнулся. «Ваша милость, наместник, ты узнаешь меня? Я Быховец. Что с тобою?» Наместник молчал. «Очнись, ради Бога! Эй, товарищи, давайте-ка сюда!» И в самом деле это был пан Быховец, шедший в авангарде всей армии князя Иеремии. Между тем подошли и другие полки. Весть о том, что найден Скшетузский, молнией разнеслась по хоругвям, и все спешили приветствовать милого товарища. Маленький Володыевский, оба Слешинские, Дзик, Арпишевский, Мигурский, Якубович, Ленц, пан Лангинус Подбипятка и другие, многие офицеры, обгоняя друг друга, бежали по косогору. Но напрасно они заговаривали с ним, звали по имени, трясли за плечи, пытались поднять с камня. Пан Скшетузский глядел на всех широко открытыми глазами и никого не узнавал. Нет, скорее наоборот. Казалось, он узнает их, но остается совершенно безучастным. Тогда те, кто знал о его чувствах к Елене, а все почти про это знали, сообразив, где они находятся, поглядев на черное пожарище и седой пепел, поняли все. «От горя он память потерял», — шепнул кто-то. «Отчаяние разум ему помутило. Отведите его к князю. Увидит князя, может, и очнется». Все, окружив наместника, сочувственно на него глядели, а пан Лангинус просто руки ломал в отчаянии. Некоторые утирали перчатками слезы, некоторые печально вздыхали. Но тут из толпы выступила внушительная фигура и, медленно подойдя к наместнику, возложила ему на голову руки. Это был ксёнц Муховецкий. Все умолкли и опустились на колени, словно бы в ожидании чуда. Однако ксёнц чуда не сотворил, а, не убирая рук своих с головы Скшетузского, вознес очи к небесам, залитым лунным светом, и стал громко читать: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя». Тут он умолк и спустя мгновение повторил громче и торжественней: «Да будет воля Твоя». Воцарилась глубокая тишина. «Да будет воля Твоя», — повторил ксёнц в третий раз. И тогда с уст Скшетузского изошел голос небывалой боли и смирения: «Яко на небеси и на земли!» И рыцарь, зарыдав, пал на землю. Глава 17. Чтобы рассказать, что произошло в разлогах, придется вернуться несколько назад, к той самой ночи, когда пан Скшетузский отправил Редзяна с письмом к старой княгине. В письме он настоятельно просил, чтобы княгиня, забравшая Елену, как можно скорее поспешала в Лубны под защиту князя Иеремии, ибо война может начаться в любую минуту. Редзян, севший в чайку, которую пан Градзицкий отправил из Кудака за порохом, пустился в путь, но совершал его медленно, так как челн поднимался вверх по реке. У Кременчуга повстречались им войска под началом Кричевского и Барабаша, по приказу гетманов, плывшие воевать против Хмельницкого. Редзян свиделся с Барабашем, которому, конечно, рассказал, каким опасностям подвергается пан Скшетузский по пути на сечь. Посему просил он старого полковника при встрече с Хмельницким настойчиво поинтересоваться судьбой посла. Затем Радзян поплыл дальше. В Чигирин прибыли на рассвете. Тут их немедленно окружил отряд казаков, спрашивая, кто они такие будут. Они ответили, что едут из Кудака от пана Градзицкого с письмом к гетманам. Тем не менее, Набольшему с Чайки и Радзяну велено было доложиться полковнику. — Какому полковнику? — спросил Набольший. — Пану Лободе, — ответили караульные есаулы, которому великий гетман велел всех прибывающих из сечи задерживать и допрашивать. Отправились. Радзян шел смело, так как не предполагал ничего худого, зная, что здесь уже простирается гетманская власть. Их привели в стоявший поблизости от Звонецкого кута дом пана Желенского, где квартировал полковник Лобода. Тут им было сказано, что полковник еще на рассвете уехал в Черкассы и что его замещает подполковник. Прождали они довольно долго, пока, наконец, не отворилась дверь и не вошел ожидаемый подполковник. При виде его у Редзяна задрожали поджилки. Подполковником оказался Багун. Власть гетманская и в самом деле распространялась еще на Чигирин, а поскольку Лобода и Багун к Хмельницкому не переметнулись и даже наоборот во всеуслышание заявили о своей приверженности Речи Посполитой, великий гетман именно им и назначил стоять гарнизоном в Чигирине и за порядком приглядывать велел. Багун уселся за стол и начал выспрашивать прибывших. Набольший, имевший при себе письмо от пана Градзицкого, отвечал за себя и за Радзяна. Разглядев внимательно письмо, молодой подполковник стал подробно расспрашивать, что слышно в Кудаке. И видно было, что ему очень хотелось дознаться, зачем это пан Градзицкий к великому гетману людей и чайку отрядил. Однако Набольший ответить на это не мог, а послание было запечатано печаткой пана Градзицкого. Допросивши гостей, Багун хотел было отослать их и в кошель полез, дать им наводку. Как вдруг распахнулась дверь, и пан Заглоба молнией влетел в горницу —